Сегодня брат Виктор Павлович имеет такое благословение для нас послужить. Виктор Павлович, мы запрошуем вас, благодарим Бога за вашу ревность и открытость для нас. Да благословит вас Господь. Скажите, сколько времени у меня есть, чтобы я... Да нет. Я один раз... Верующие говорят, сколько надо. Я один раз 8 часов проповедовал. Нехорошо, нехорошо. Смотрите, Виктор Павлович, у нас, ну, как бы до половины первого это стандартно. Все. Это законно, это то, что по букве. А уж если благодать придет, ну, тогда уже как Бог даст. Без 15 где-то, да? Да, без 20 даже у нас. Где-то пол первого, без 20 это будет нормально. Да, да, да, это вполне. Спасибо, спасибо. Братья и сестры, я сегодня хотел бы обратить внимание наше с вами и поразмышлять над некоторыми духовными вещами и обратить наше внимание, ну, скажем так, на путь, который приводит нас, каждого, к благословению. Вы заметили, что Бог даром дает нам прощение грехов? Вот ты грешник, ты живешь в мире, грешишь там, потом Дух Святой касается тебя, и Бог прощает все твои грехи, притом все грехи прощаются. Потом, вы заметили, что когда мы принимаем водное крещение или доводное крещение, Дух Святой сходит на нас, мы получаем крещение Духом Святым. У вас большинство людей после водного крещения приняли, после водного крещения приняли Духа Святого или доводного? Доводного, да? Но бывает так и иначе. Бог дарует нам вечную жизнь. Это дар. Вот когда у нас день рождения приходит с вами, наши друзья посещают нас, несут там какие-то подарки, и мы получаем благословение от наших друзей. Ну, день рождения, тебе что-то дарят. Или там свадьба, тебе что-то дарят. Ты ничего для этого не делал, просто вот друзья подарили тебе. И я думаю, что одна из проблем в христианстве, что мы привыкли к Богу, Отцу, который любит нас, и Его любовь безусловная, потому что возлюбил весь мир, и отдал Сына Своего Единородного. Но одна из ошибок наших, что привыкши к тому, что Бог дает даром, мы думаем, стой, если прощает даром, если крестит даром, если вечную жизнь будет даром, дает даром, я буду поститься, я буду молиться, и пусть он даром всем все и делает для меня. И это очень серьезная ошибка, которая преследует христиан. Да, вечная жизнь даром, да, дар благодати, дар праведности, все даром. А потом, когда наступает хождение перед Богом, есть условия, при которых Бог благословляет. И вот об этих условиях я сегодня буду говорить. И я хочу сказать, что эти условия идут с Ветхого Завета, в Новом Завете, в нашей жизни. И я думаю, что к концу проповеди мы убедимся, что действительно это правда, что написано в Библии. Условия, при которых приходит благословение. Вам никогда в голову не приходило посчитать, сколько раз в Библии употребляется слово «если»? Никогда? Вот возьмите дома и посчитайте. Только хорошо будете, если просто откроете компьютер, нажмите слово «если», оно выдаст вам. Можно и прочитать всю Библию и подчеркнуть все «если». Оказывается, как вы думаете, сколько раз? Ну, несколько цифр назовите. Сколько? 200. Еще. Сколько? 1300. Еще. Миллион. Я благодарен за смелость, но 1521 раз. Слово «если» употребляется. И давайте над этим словом мы сегодня поразмышляем. Смотрите, вначале мы идем по Ветхому Завету. если будешь ходить путями моими и бояться меня, говорит Господь, я благословлю тебя. Второй момент. Если не будешь слушать гласа и будешь поклоняться идолам, то придут на тебя проклятия. Итак, у Бога к еврейскому народу есть «если». Иногда дьявол говорит «если», скажем, трижды он говорил Христу, «если ты Сын Божий, если ты Сын Божий, если ты падший поклонишься мне, я тебе там дам власть над всеми царствами мира». Иногда мы, ну, общаясь друг с другом, особенно есть люди в церкви такие приставучие, и не знаешь, как от него отделаться. И тогда человек говорит, ну, если будет время у меня, ну, если не забуду, ну, если это, я позвоню, я сделаю. Да? И потом, когда ты не делаешь, ты говоришь, ну, я же не обещал тебе. Я говорил, если, то я то сделаю. Но не было ни времени, ни вспомнил, ну, ничего не было для тебя, в общем. И вот это спасительное «если», люди часто прибегают к этому спасительному «если». Вот заметьте, подумайте над этим. Давайте пример, два примера приведем. Представьте мальчишку по имени Марк, которому 7 лет. Отец собирается, как у вас базар называется, барабашовка, да? Да. И отец говорит, я тебе куплю там мяч, поедем на барабашовку, только заправ постель, если ты заправишь постель, если ты покушаешь, если ты попросишь прощения у сестренки, которую ты обидел, вот тогда тебя я возьму на барабашовку. Мальчишка думает, что делать? Постель заправлять не хочется. Кушать тоже не хочется, но отец сказал, если не покушаешь, не возьму. Просить прощения у сестренки тем более не хочется, но отец сказал, если не попросишь, не возьму. И очень хочется, чтобы был мяч. Он все-таки делает все, что отец сказал, просит прощения, едет с отцом в магазин, ему покупает мяч, и он возвращается и думает, какое плохое слово «если». Тебя заставляют делать то, чего ты не хочешь. Когда он пришел домой, старший брат говорит ему, дай поиграть мячом. А мальчишка Марк говорит, да нет, если мои задачки порешаешь и примеры решишь все, которые мне на завтра надо, тогда только дам тебе этот мяч. Ну, старший брат быстро порешал все, и Марк думает, отличное слово «если». Можно старших заставлять делать то, что тебе надо. Обратите внимание, оказывается, через «если» можно командовать. И некоторые женщины меня понимают, о чем я говорю. Понимаете, что получается? Получается такая ситуация. В школе, в детсадике, в бизнесе, в церкви, в университетах, в семьях, среди соседей, между странами – это слово «если». Если ты сделаешь так, я сделаю так. Если не сделаешь так, этого не будет. Или если сделаешь так, я сразу же сделаю вот так. И второй пример. Это легенда. Отец Александра Македонского подошел к стенам Спарты. И он, у него большое войско было, он сказал, сдавайтесь, ибо если захвачу Спарту силы, если сломаю ее ворота, если таранами пробью стены, я беспощадно уничтожу население. Они взяли письмо, спартанцы, и написали ему ответ. В этом письме было одно слово. Какое? Если. Если. Он понимал, что он имеет дело с такими людьми, которые положат жизнь, и полармии положат. Его, попробую их взять. Он не захотел их брать, отошел. Даже Александр Македонский обходил Спарту. Отсюда вообще и прошло слово лаконичность или лаконизм. Лакония такое, такая часть Греции древней была. И говорят, лаконично говорит. То есть конкретно, емко говорит этот человек. И сегодня пусть Дух Святой обратит наше внимание на библейское слово «если». Возможно, мы найдем ответы, почему одни христиане благословенные, имеют мир, радость, а другие – ропот, обиды, зависть, споры, тайные грехи, суд совести, покоя внутри не имеют. Почему? Входят в одно и то же собрание, слушают одни и те же проповеди, но у одних все дома устроено, сердце устроено, отношения с женой отличные, отношения с детьми нормальные, а у других все время проблемы и проблемы. Давай подумаем над этим. Это очень важно. Вот смотрите, в Ветхом Завете, Бог говорил народу своему, «Я Бог целитель твой». Да? И мы коснемся и этой грани. Но начнем со следующего. К еврейскому народу в законе Моисея, откройте 28 главу, Второзаконие. Вам тексты давайте, которые читаю? Нет? Да. Второзаконие, 28. Откройте 1-2 стих. «Если ты, когда перейдешь за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его». Как надо исполнять заповеди? Тщательно. «Которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе». И тут говорится, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. И тут благословение. Ну, коротко я перечислю, мы вообще будем в основном о Новом Завете говорить, но все-таки начнем с Ветхого Завета. «Дети твои будут благословением для тебя». Земля даст стабильный плод, урожай будет очень большой, будешь сеять мало, а жать очень много. Житницы, кладовые полны будут, скот дает большой приплод, любые войны ты выигрываешь, в делах ты успешен, во всем изобилие у тебя, взаймы не берешь, а сам даешь взаймы, Бог делает тебя главою, ты приказываешь, ты принимаешь решения, ты не хвост, а голова». В общем, Бог тебя благословляет. У меня сразу вопрос. При каком условии Бог благословляет? Если будешь слушаться гласа моего и тщательно исполнять заповеди. Вот обратите внимание, Бог ставит условия, если будешь только слушаться гласа моего и делать так, как я говорю. Если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, и дальше говорит, храни и исполняй тщательно, не отступи от Бога и не пойди вслед идолов. А теперь посмотрите следующий текст. Второзаконие, давайте просмотрим 30 глава. Ну, давайте посмотрим 10 и 9 стих. Я 10, а потом 9 прочитаю. «Если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душою твоей, и девятый, радоваться будет Господь о тебе, благоденствуя тебе». Вот условия, при которых Бог обещал благословить. А теперь насчет исцеления. Откройте текст Священного Писания, Исход 15 глава, 26 стих. Откройте. Исход 15 глава, 26 стих. Мы говорим о еврейском народе. Дохристианская эра. Бог говорит, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой. Из длинного стиха, Какие слова вам больше всего нравятся? А? Правильно. Правильно. Я Господь целитель твой. Но тут есть одно маленькое слово. Какое? Если. Если будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, если делать будешь угодные пред очами Его, если, вот тогда я Бог целитель твой. Это говорим о еврейском народе. Я хочу, чтобы мы услышали это, потому что это очень важно. Это очень важно. Смотрим Второзаконие, 28 глава, с 15 стиха. Давайте посмотрим и до конца главы. Посмотрите. Бог снова говорит Израилю. Если же не будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, то дальше придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя за то, что ты оставил Бога. И тут перечень от 15 по 68 стих просмотрите. Я не буду все читать, только некоторые моменты. Проклятие. Это глубочайшая, постоянная нищета для евреев. Это хронические, постоянные болезни. Это плен. Это посмешищем станут у других народов или притчей. А дальше. Будешь служить идолам и будешь рабом везде. Депрессия у тебя будут. Страхи у тебя будут. Тебя будут обижать все. Защиты не будет у тебя. У тебя силы не будут защищаться. Урожай пропадет, саранча, черви съедят, все абсолютно будет плохо, тебя будут преследовать твои враги, будешь иметь трепещущее сердце, истаивать очи будут, изнывать душа будет. Ну, суть проклятия для еврейского народа. Смотрите, у еврейского народа и практически весь Ветхий Завет сводится к двум мыслям. Весь Ветхий Завет сводится к двум мыслям. Первое. Если будешь ходить путями моими, слушаться и исполнять, благословлю. Второе. Если не будешь слушаться и не будешь ходить путями моими, придут проклятия. Весь Ветхий Завет. А теперь откройте 47 стих 28 главы. Мне кажется, здесь очень серьезная, глубокая мысль для нашего размышления. Очень глубокая. Смотрите. 28-47 Второзаконие. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде, жажде, в наготе, во всяком недостатке. Он возложит на тебя железное ярмо, так что измучит тебя». А теперь давайте послушаем. За то, что ты не служил, ты будешь служить. Оказывается, у всех людей, которые сейчас в этом зале, есть очень небогатый выбор. Или служить Господу Богу с весельем и радостью при изобилии всего, или будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь. Если Господь пошлет врага, никуда не денешься, если Бог пошлет. Итак, еврейский народ понимал, что благословения приходят по принципам. И это маленькое слово «если» играет огромную роль в жизни еврейского народа. Если слушаешься Господа, исполняешь все, Бог благословляет. Не слушаешься, начинаются очень серьезные проблемы. Начинаются проблемы жуткие в жизни еврейского народа. Вы посмотрите историю еврейского народа. Это цепь благословений Божьих, а потом трудностей. Судится Бог, посылает на них врагов. Они плачут, каются. Боже, прости, помилуй. Бог милует. Проходит время, Бог благословляет. И только получают благословение они. Проходит немного время и опять начинают грешить. Удивительная вещь. Скажите, хорошо было, если бы Господь взял, да завтра каждому по миллион долларов дал? Ну, хорошо или плохо? А? Хорошо было. Хорошо. А теперь у меня вопрос. Только честно давайте. Хорошо? Как вы думаете, через год миллионеры, которые получат завтра доллары, если Бог позволит, в этом зале было больше людей через год или меньше? А зачем же вы просите деньги? Вы уловили мысль саму? Смотрите, что получается. Оказывается, ситуация такая. Бог материально благословляет, и Он говорит, не оставлю и не покину. Бог говорит, что Бог заботится о наших нуждах. Бог говорит, не заботьтесь о том, что есть, что пить, во что одеться. Бог дает. Но удивительная вещь, как только Божьи благословения в изобилии материальные изливаются в наши дома, на нас, сердце человека очень немногие выдерживают эти благословения. И очень часто, когда приходит изобилие материальное, очень часто сердце человека уходит от Бога, и сразу наступает разложение личности. Сразу наступает отступление от Бога. То есть благословение Божье, если только сердце свое не ходить в страхе, не держать в страхе Господнем, материальные благословения становятся проклятием. Как только человек отступает от Бога. Вы уловили мысль, нет? Что-то вы не такие веселые стали. Понимаете, какая ситуация? Вот посмотрите на еврейский народ. Говорит, за то, что ты не ходил в радости и при изобилии всего предо мной и не служил ему от всего сердца, да, будешь служить врагу твоему. Помните текст из Священного Писания «И утучнел Израиль»? Удивительная вещь, удивительная вещь. Мы молимся, Боже, благослови нас. И Бог благословляет нас, и материально, и духовно благословляет. Но я думаю, что иногда некоторым из нас, просто Бог знает, что нельзя давать благословение большое, материальное. Отойдет же от меня сразу. Я как-то преподавал студентам в библейской школе, и один студент подошел ко мне или прямо на лекции, говорит это, я молюсь Богу, я говорю, о чем? Ну, чтобы Бог меня сделал богатым. Я хочу, чтобы Бог меня испытал богатством. Я говорю, ну и как? Он говорит, никак. Понимаете, какая ситуация? Смотрите, если бы, это Давид говорит, если бы направились пути мои к соблюдению уставов твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои. Обратите внимание на слово «если». Как бы хорошо, если бы мое сердце направилось на пути Господни и соблюдать заповеди Господни постоянно. Не время от времени, а постоянно. Как бы хорошо, если бы твое сердце. Вот есть у Бога такое слово. Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, кого там? Чье сердце что? Вполне что? Предано. Вот смотрите, смотрите, что получается. Я хочу, чтобы мы услышали, братья мои и сестры. Бог смотрит на Харьков, смотрит на сердце христиан, своих сыновей и детей. У вас церковь называется? Источник жизни, да? А источник жизни. Смотрит на церковь источник жизни. И всех, кого находит в Харькове, в Украине, в мире, чье сердце вполне предано ему, вот тех он поддерживает. Есть люди, которые пытаются гоняться за благословениями. А когда наше сердце вполне предано ему, благословения ходят за нами. Уловили мы с братьями? И Бог хочет каждого из нас благословить. У Бога нет любимца. Вот этого благословлю, а этого нет. Он любит каждого из нас, ну, как солнце, светит на всех одинаково. Но Он хочет, чтобы мое сердце было вполне предано Ему. Он говорит, Виктор, хочешь благословения? Вполне преданное сердце, чтобы было у тебя? вполне преданное сердце, не половинчато, не время от времени, не время, когда я тебе нужен, тогда ты ищешь меня, а вполне преданно. Вот тогда я буду просто поддерживать тебя. Бог говорит тебе, я буду поддерживать тебя, но условие, если твое сердце вполне предано будет. А теперь Новый Завет, апостольское «если». То в Ветхом Завете было «если», а теперь апостольское. Ну, например, если хочешь быть спасенным, давайте посмотрим. Римлянам 10 глава с 8 стиха по 11. Давайте посмотрим. Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое я проповедую. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, то Бог, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. И тут смотрите, слово «если». Если только устами твоими будешь исповедовать и сердцем веровать. Я не знаю, есть ли в этом зале люди неверующие, но если вы хотите принять Иисуса Господом, если вы хотите служить Богу, вам нужно покаяться сегодня будет. Вам нужно принять Иисуса Христа. Апостольское «если». Посмотрите, пожалуйста, Евреям, 3 глава, и давайте посмотрим, наверное, 14 стих. Евреям, 3 глава. Посмотрите, 6, я не буду читать, а 14 прочитаю. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до чего?» А если не сохраним начатую жизнь? Вот вдумайтесь, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, значит, это моя ответственность. Моя ответственность – твердо сохранить начатую жизнь до конца, и твоя ответственность. Посмотрите апостольское «если». 1 Коринфянам, 3 глава, 3 стих. 1 Коринфянам, 3:3. «Вы еще плотские, это Коринфской церкви, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по-человеческую ли обычаю поступаете?» Оказывается, если я хожу в церковь, если я говорю на иных языках, если я там пою песни в церкви, если, может, я проповедую, но если между нами зависть, споры, разногласия, оказывается, это плотские христиане. Да, они младенцы во Христе Иисусе. Да, они начали правильно жизнь, но они не продвигаются дальше. Если дома споры, разногласия, скандалы дома, постоянные проблемы, то этот человек, который скандалит дома, он вечная проблема и в церкви. Он постоянно будет всем недоволен. Все не такие, все не так у него. Галатам 5:15. Если друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Кем истреблены? Друг и дьявола не надо. Друг другом. Все не так. Есть люди, которых постоянно работники ничем недовольны. Вот ходячая проблема. Где он не появится, всегда начинается или споры, или обстановка начинает накаляться. И есть люди другого типа. Где бы он ни появился, всегда мир и тишина. Вот придет, и с ним приходит мир и тишина. Куда ни придет, мир и тишина. А тот, куда ни придет, постоянно всем недоволен. Иакова 3:14. Апостольское «если». «Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Какая на вкус зависть? А? Горькая. «Это не есть мудрость, сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Так вот, насчет благословения Божьих. Апостольские «если». Если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед Богом оказываетесь преступниками. Ну, у нас сейчас не проповедь, а лицеприятие. Но лицеприятие – это когда мы к одному человеку, ну, например, такой житейский пример, уборщица в зале убирает, но не в вашей церкви, тетя Маша. И кто-то, и она полы помыла, и кто-то идет. Она не поднимая головы, говорит: куда тебя несет? Ты что, не видишь? Полы помыли. Раз, а это пастор. Проходите, пожалуйста. Вот это и есть лицеприятие. Когда к одним так, а к другим совершенно по-другому. Сейчас я посмотрю, сколько времени, чтобы успеть. Еще 15 минут, 15-20 минут, да? Следующий момент. Христово если, давайте посмотрим. Христово если. Матфея 5:23. Откройте, пожалуйста. Матфея 5:23. Евангелие от Матфея, 5 глава, 23 стих. Христос говорит: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, пойди прежде и примирись с братом твоим. Ибо если будете прощать людям согрешения их, то простит ваш Отец, то простит вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит». А теперь давайте такую, ну, чисто земную плоскость. Человек приходит, молится со слезами, плачет перед Богом: «Господи, ты благослови меня, ты знаешь, как, сколько болеют там мои родственники, ты знаешь, сколько у меня проблем, Боже, яви милость Твою, Боже, прости мои согрешения». А Бог говорит: «Послушай, у меня есть условие одно». Вот посмотри, какое это условие. «Если ты будешь прощать людям согрешения их, я тебя не прощу ни за какие молитвы. Я тебя не буду прощать, пока ты не простишь ближним своим». Это не я говорю, это Бог говорит. Как только Отец ваш Небесный увидит, что ты простил, я простил ближним, только тогда прощаются мне мои грехи, когда я от сердца прощаю ближним. А если не буду прощать людям согрешения их, то и Отец мой Небесный не простит мне. Оказывается, это уже не даром. Я не могу жить так. Я не прощаю жене, я не прощаю детям, я не прощаю моим внукам. Я человек вот такой, вот вспыльчивый и очень обидчивый человек. Но я иду к Богу и говорю: «Господи, ты меня прости, Боже, ты меня прости, благослови». А Бог говорит: «Я не буду тебя прощать». Открой Евангелие от Матфея, 5 глава, 14-15 стих прочитай. «Я дал тебе слово, а слово мое, оно не меняется. Я буду тебя прощать и благословлять только при одном условии, если ты выполнишь то, что я говорю». Господи, ну как же это выполнить? Как-нибудь по-другому, чтобы я ничего не выполнял, а ты меня благословлял. Вот как-то так. Можно, Господи? А Бог говорит: «Нет, так не получится. Даром я даю прощение грехов, даром я даю крещение Духом Святым, даром я даю праведность». Вот покаяться — праведный человек. Дар благодати, дар вечной жизни – это даром. А остальное через «если». Остальное через «если». Если будешь прощать людям согрешения, я прощу. А если не будешь прощать, я не прощу. Это Бог говорит моему сердцу. Я думаю, что мне делать, прощать или не прощать? Посоветуйте. А? Прощать. Давайте прощать. Оказывается, когда я не прощаю, и я живу в моих обидах, Бог говорит: «Хорошо. Ты хочешь цепи на непрощение на других одеть? Хорошо. Но ты сам в цепях непрощения. И никакие твои молитвы, ни на иных языках, ни проповеди твои, ни песни твои, мне не надо. Мне не надо это ничего. Ты прощай, и тогда я буду прощать тебя. Ты выполняй то, что я говорю, и тогда я буду благословлять тебя. А ты хочешь как? Найти королевскую дорогу к благословениям без «если», ее вообще нет. Слова Христа, Иоанна 8:31. «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Итак, если я хочу познать истину, что мне надо сделать? Мне надо пребывать в Слове. 35 стих, 13 глава Иоанна. «Потому что все узнают, что вы Мои ученики, если будете иметь, что иметь надо». Так вот, истинные ученики узнаются так, не потому что говорит на иных языках или нет, дар он через него действует или нет, а узнаются очень просто. Если имеет человек любовь, это истинный ученик, потому что вершина христианство – это не бесов изгонять. Вершина христианства – это не пророчествовать. Вершина христианства – это не дары исцеления. Вершина христианства – это вера, действующая любовью. Вот это вершина христианства. Если мы думаем о себе, что мы духовные люди, то в нас должна вера действовать любовью. Мы должны быть смиренные и кроткие люди. Мы должны жить дома мягко, спокойно и делать так, чтобы, если ты мужчина, то жена твоя счастлива, что ты ее муж. Если ты женщина, то муж твой счастлив, что ты его жена. Потому что замужество – это когда ты хочешь сделать счастливым мужем. Женитьба – это когда ты хочешь сделать счастливой свою жену. Вот это настоящая христианская семья. Когда мы не ищем своего в доме, когда мы не стараемся, чтобы нам угождали, и только я в центре, и вы обязаны мне все. А если мы христиане настоящие, то прежде всего мы должны быть дома христианами. Понимаете, какая ситуация получается? Получается так. Можно ходить в церковь 5, 10 лет, 20 лет, 30 лет и быть злым дедушкой. Он может вспоминать времена 60-х годов, но интересно, бегут ли внуки, когда ты приходишь, и вешаются ли внуки на тебе? Потому что дети отлично чувствуют, любит дедушка или не любит. Понимаешь? Если 30 лет посещения, 40 лет посещения церкви не привело к тому, что человек стал смиренным и кротким, то слово слышанное не растворялось верой и не принесло... Что не принесло? Никакой пользы. Никакой пользы. Потому что истинное христианство – это плод Духа, не в других, во мне. Потому что мы все за святость в других. А надо за святость в себе. Слова Христа. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не попросите, будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете...» Что принесете? Много плода. И будете моими учениками. Христово если. Может, Бог сегодня говорит твоему сердцу. Может, к моему сердцу говорит. Я хочу благословений Божьих. И ты хочешь благословений Божьих. И Бог сегодня говорит. Хорошо. Я готов устроять твой дом при условии, если ты будешь жить по моим законам. Сказано, люби свою жену. Люби. Сказано, почитай своих родителей. Почитай своих родителей. Сказано, будь покорной женой. Покоряйся мужу своему, я не о грехах. Понимаете? Невозможно ограничить свое спасение, принявшее Иисуса Христа только Спасителем, а Господом никогда, чтобы Он был Господином моим. Спасителем я за, потому что даром спас, даром крестил, даром дал вечную жизнь, я за. А когда Бог говорит, послушай, остальные благословения мои через если, насколько ты будешь выполнять это, насколько благодать моя будет действовать в тебе. Ты хочешь, чтобы было в доме мир, тишина и благословение? Хочешь? Начни выполнять вот то, что сказано для семьи, принципы семьи. Ты хочешь иметь благословение в церкви? Почитай, как нужно почтительно относиться друг к другу, уважать друг друга. Или, как сказано, любовь вас добудет с нежностью. Вот давай просто на 20 секунд задумаемся, на 10 секунд задумаем. Любовь твоя и моя должна быть с нежностью. Это Евангелие говорит. Можешь ли ты сказать о себе, что любовь твоя с нежностью? Вот просто подумай, если нет, то нам с тобой есть куда расти. Если твоя жена не чувствует, что ты нежный муж, если твой муж не чувствует, что ты нежная жена, если твои дети не чувствуют, что мы нежные родители, да, иногда надо твердость и дисциплина, жестокость никогда не нужна. Подумай, любовь с нежностью. Это, вот мы желаем все Царство Божье. Я тоже желаю, я хочу попасть в Царство Божье. Но я хочу не только попасть, я хочу, чтобы Бог меня здесь благословил. Бог говорит, отлично. Ты хочешь? Тогда выполняй то, что написано. Так, Боже, оно же получается, тогда распятие ветхого человека надо проходить. Распятие ветки эгоизма моего, да, нужно пройти. Да, нужно пройти. Это больно? Больно. Но другого пути нет. Христианство – это когда те, которые Христовы, они распяли плоть с чем-то. Да, это нужно сделать мне и тебе тоже. И, наконец, последняя мысль. Дьявол, искушая Христа в пустыне, трижды говорит ему «если». Можете открыть, я думаю, что это Евангелие от Матфея, 4 глава, посмотрите с 1 по 10 стих, посмотрите. Он говорит, если ты Сын Божий, он дважды говорит это в 3 и 6 стихе, и третий раз в 9 стихе, все это царство мира и славу их дам тебе, если падши поклонишься мне. Если, пал, поклонишься мне, все это отдам тебе. Тогда Иисус отвечал ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол и ангелы приступили и служили ему. Тоже интересная мысль. Скажите, вот все царства мира ему показали, и дьявол и славу их, и говорит, если падши поклонишься мне, отдам тебе все. А он говорит, написано, Господу Богу твоему поклоняйся. Вопрос такой, скажите, если бы, скажем, христианам было предложено все царства мира, если пал поклонишься, нашлись бы люди, которые пал поклонились бы дьяволу? Как вы думаете? За царство мира. Интересный вопрос. Дьявол часто тоже искушает человека и говорит, если пойдешь к оккультистам, если к волшебнице пойдешь, если к гадалке пойдешь, то ты получишь там ответ или получишь исцеление. И удивительная вещь. Но я встречал людей, которые ходили в церковь и ходили в то же время к гадалкам. Это великий грех. Иногда мы говорим неразумное «если». Был такой человек, Ифай, 11 глава книга Судей, с 30 по 31 стих. Он говорит, если дашь победу над врагами Израиля, и он произносит такие слова, кто выйдет из ворот первый, то я отдам во всесожжение. И когда он возвращается, кто вышел там? Кто у тебя требовал это «если»? Зачем перед Богом произносить вещи такие? Вот знаете, мы иногда произносим очень неразумные вещи перед Богом. А иногда просто говорим вроде разумные вещи. Господи, если ты исцелишь, если ты поможешь мне вырваться с этой западни, если поможешь найти финансы, если вот эту проблему решишь мою, я буду служить тебе. Бог помогает, и мы забываем иногда. Может, Бог сегодня напоминает тебе? И, наконец, я хотел бы призвать к молитве. Это последняя мысль, и к молитве я хотел бы призвать. Скажите, братья и сестры, понятная тема, о которой мы сегодня? Понятно, да? Но последнее. Мы уже выяснили, что в Библии более 1500 раз «если» встречается. И теперь давайте откройте Откровение. Откройте Откровение, пожалуйста, вторую и третью главы. И мы сейчас прочитаем и будем... И будем молиться перед вами. Там послание к семи церквам есть. И первая Ефесская церковь, ангелу Ефесской церкви, Бог упрекает за то, что он оставил первую любовь. И говорит, посмотрите, 5 стих 2 главы книги Откровения. «Покайся и твори прежние дела. Если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой». То есть церковь сдвину с места. Потому что светильник – это церковь. Посмотрите, 1 глава, 12-13 стих. «С места его, если не покаешься». Ангелу Ефесской церкви говорится, покайся, и там перечисляется, ты терпелив, ты много служишь, но Бог имеет претензии, говорит, ты оставил твою первую любовь. У тебя, когда ты начал следовать за мной, у тебя была любовь ко мне, сейчас ее нет. Ты делаешь это автоматически, ты делаешь это как рутину, но у тебя в сердце нет этого. И Бог говорит, я вижу, ты оставил твою первую любовь. И Бог говорит, если не покаешься, сдвину светильник твой. По-моему, это самое серьезное предупреждение из всех церквей. Ангелу Пергамской церкви Иисус говорит, что многое хорошо у него, а потом 2 глава 14 стих, смотрите. «Имею немного против тебя». В церкви есть держащие учение Николаитов. Но блудят, едят идоложертвенное, живут как язычники. И Иисус это ненавидит. И дальше смотрите. Слово к пастору. 16 стих. «Покайся, если не так, скоро приду к тебе, сражусь с ними, с грешниками, мечом уст моих». А пастору говорит «покайся». Третье. Фиатирская церковь. Здесь очень много хорошего, но Иисус говорит пастору. Это пастору, это не только пастору. Все мы пастора своих домашних церквей, потому что есть такое понятие в Филимона. Филимон, первая глава, где говорит «домашняя церковь». Так что все мужчины пастора. Вторая глава «домашней церкви», не попутайте. Откровение, вторая глава, 20 стих. «Ты попускаешь лжепророчицы Изавели учить и вводить в заблуждение рабов моих, блудить и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться, но она не покаялась в любодеянии ее. Вот я повергаю ее на от и блудящих с нею великую скорбь, если не покаяться в делах своих». Четвертый ангел. Ангелу Сардийской церкви Иисус говорит, книга Откровения, 3 глава, с 1 по 3 стих, посмотрите. «Ты носишь, будто ты жив, но ты мертв. Покайся, если не будешь бодствовать, то найду на тебя, как тать ночью, как вор, и не узнаешь, в который час найду на тебя». Пятое. Иисус обращается ко всем грешникам. Это Лаодикийская церковь, 3 глава, 20 стих. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». И последний текст, и мы будем молиться сейчас. Притчи откройте. Вторая глава, давайте с первого стиха прочитаем. Вторая глава притчи откройте. «Сын мой, если примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Итак, Бог повелевает всем людям повсюду, что сделать? Покаяться. Если Дух Святой сегодня обличал тебя, если ты понимал, что Бог говорил к тебе, и ты понимал, что в твоей жизни есть неправильные вещи, Бог сегодня говорил тебе следующие мысли. Если исправишь пути твои, Если придешь ко мне, если покаешься, а покаявшись начнешь ходить правильно предо мной, то Бог говорит, я благословлю тебя. Итак, покайтесь, обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Это цитата из книги Деяний святых апостолов. Бог хочет, чтобы мы все имели благословение от Него. Когда мы честны с Богом, когда мы искренне поступаем пред Богом, когда мы идем к Богу с искренним сердцем, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Давайте встанем сейчас. Кто хочет пройти для покаяния, пройдите наперед, и мы сейчас будем молиться. Не ожесточай твоего сердца. Бог любит тебя, но кого любит, того обличает. И если Он обличал наше сердце, нам умнее покаяться, нам умнее сказать, Господь, прости меня. Когда мы искренне каемся, кровь Иисуса Христа очищает нас, и мы можем быть благословенны, и Его чудесное благословение будет с нами. Итак, кто хочет покаяться, пройдите наперед, а мы молимся всем.